Майя Новак. Наглец. Без шанса на отказ. Глава первая. «Я же тебя, тварь, люблю, фригидная сука!» Вздохнув, удаляю сообщение и блокирую очередной незнакомый номер, с которого пишет мой бывший муж. Бросив телефон на ночной столик, закрываю глаза и тяжело вздыхаю. Пытаюсь снова и снова услышать слова моей сестры о том, что это не я фригидная, а Олег просто не умел доставлять удовольствие. Но как же больно, черт подери, каждый раз сомневаться. Хотя что сомневаться? Смотрела целый день на этого горячего самца Артура, друга сына подруги. Ох, ну и связь, запутаться можно. Но вот возбуждал же меня этот паршивец молодой. Прямо бабочки в животе порхали. А он, засранец, еще и улыбается так, что трусики сами слетают. И подмигивает. Негодяй. Мы с подругами приехали отдохнуть на дачу одной из нас, а тут оказался ее сын и его друзья. Горячие красавчики, от которых по телу пробегает дрожь. Ох, Кира Львовна, бесстыжая ты женщина. Подруг отговариваешь от молодчиков, а у самой рука уже грудь мнет. Отдергиваю и чувствую, как все тело заливает жаром, а между ног мягко пульсирует от возбуждения. Да к черту все! У меня с самой собой все получается. Значит, проблема не во мне. А этот придурок не может угомониться, потому что отлично осознает этот факт. Закрываю глаза и скольжу ладонями по своему животу выше груди. Сжимаю полушария через тонкую трикотажную ткань пижамки. Тяну и кручу соски, и тело прошибает разрядом тока. Ох! Вырывается из меня хрипло. Сколько же у меня не было секса? Неделю? Две? В смысле, с мужчиной не было уже месяц с момента развода с Олегом. А с самой собой? Ну да, недели две. Сминаю ткань кофты на животе и, сжав бедра, ловлю пульсацию в промежности. Меня окатывает жаром, и я чувствую, как покрываюсь мелкими бисеринками пота. Сучу ногами, оттягивая момент, пока мои пальцы нырнут под резинку трикотажных штанов, как будто сама себя мучаю. Но мне такое нравится. Игра в недотрогу даже с самой собой. Странная? Я вообще немного нестандартная. Люблю игры в любом их виде. Олег играть не умел. Он считал, что перед сном, когда уже выключен свет, ему достаточно было поцеловать меня, чтобы я возбудилась. Со мной это так не работает. Я хочу игры. Хочу такие предварительные ласки, чтобы когда дойдет до проникновения, я уже вся вибрировала от предвкушения. Поэтому мне понравился Артур. Он не идет нахрапом, не пытается с первой секунды залезть мне в трусики. Он смотрит. И делает это так, будто наблюдает за тем, как я себя ласкаю. Ох, черт! От одной мысли, как это было бы, тело прошивает дрожь. Засовываю руку между ног и сжимаю ее. Большой палец прижимается к клитору, и я двигаю бедрами, чтобы почувствовать трение. Между ног становится влажно, а температура в прохладной комнате взлетает за одно мгновение. Закрыв глаза, прикусываю губу и представляю себе, что прямо сейчас в этой комнате стоит Артур и смотрит на то, как я корчусь от возбуждения. Его светло-серые глаза потемнели до цвета грозового неба. Он прошивает меня взглядом, и я вздрагиваю от электрического разряда. С губ срывается тихий стон. Мне становится так жарко, что пижамка липнет к влажной от пота коже. Отбрасываю одеяло и, согнув ноги, проскальзываю пальцами под резинку пижамных штанов. Скольжу по гладкому лобку к влажным губкам и проникаю между ними. Нажимаю на пульсирующий клитор и шумно выдыхаю. За закрытыми веками звезды. Все тело объято пожаром. И ощущение такое, что Артур смотрит на меня, жадно пожирая взглядом. Все. Больше я не думаю о том, что это неуместно. Сейчас, в спальне, за закрытой дверью, мне плевать на нормы морали и уместность. Я просто хочу получить свою долю удовольствия. Одной рукой сжимаю ноющую, потяжелевшую от возбуждения грудь, а пальцы второй очерчивают плавные круги по клитору. Ох, стану тихо и прикусываю дрожащую нижнюю губу. Пальцы ускоряются, и я чувствую, как из меня вытекает все больше влаги. Что бы сделал Артур? Трахнул меня? Нет, судя по его плавящему мои внутренности взгляды, он бы играл со мной. Долго. Подводил бы к пику и тормозил. Дул на чувствительный комочек клитора, чтобы остудить его, а после начать сначала. Извиваясь под собственными ласками, представляя себе, что это не мои пальцы доводят меня до трясучки, а упругий, настойчивый язык Артура. Фантазирую, что он бы наслаждался этой лаской не меньше меня. Поглядывал бы на меня своим темным взглядом, безошибочно считывая реакции моего тела. А сейчас я представляю себе, как он стоит возле кровати и смотрит на то, как я ласкаю себя. И что его рука скользит по твердому, как камень, члену. Боже, это так горячо, что я уже задыхаюсь и нахожусь на грани оргазма. Еще немного, и я кончу. Но не хочу так быстро. Хочу растянуть это удовольствие. Помучить саму себя. Поиграть. Сделать так, как не делал бывший, но как наверняка сделал бы Артур. Я прямо чувствую исходящие от него нужные вибрации. Те самые, которые обещают не просто игры, а то, что я смогу стать зависимой от секса с ним. Ой, да плевать. Сейчас, когда в спальне только я и моя фантазия, можно что угодно. Сильнее сжимая полушарие груди. Потом поднимаю кофточку и, сжав сосок, оттягиваю. Еще раз сжимаю так, что вниз простреливает немного болезненное удовольствие, заставляющее мышцы живота сокращаться. Черт! Шиплю и опять сжимаю свою руку ногами. Вжимаю пальцы в клитор и ловлю подушечками пульсацию. «Сними штанишки. Хочу это увидеть». Слышу голос Артура и мычу. «Снимай, Кира». Замираю. Голос звучит слишком реалистично. Так, так, как будто Артур и правда стоит в моей комнате. Распахиваю глаза и тихо вскрикиваю. Натягиваю на грудь кофточку и быстро вынимаю руку из штанов. «Что ты здесь делаешь?» Задыхаясь, спрашиваю я и чувствую, как лицо мгновенно бросает в жар. Да, у меня выключен свет, но лунный освещает спальню слишком хорошо, чтобы Артур не увидел то, что я вытворяла. «Кира», — строго произносит он. Голос слегка хриплый. «Стягивай штанишки и верни кофту туда, где она была». Я сглатываю. Надо его прогнать. Какого чёрта вообще он тут делает? Но низ живота опять сжимается от предвкушения, и я стягиваю свои штаны по ногам, не сводя взгляда с лица Артура.